Глава 22. Лишь несколько сот жителей Калливы выбрались за ворота, чтобы проводить царя на охоту. Да и те пребывали отнюдь не в праздничном настроении, обычно сопутствовавшим подобным событиям. Горожане выстроились по обе стороны от дороги, многие с детьми на руках. И Катону с Макроном не мог не бросаться в глаза их изможденный, изголодавшийся вид. Впрочем, в самой изможденности не было ничего из ряда вон выходящего. Даже в Риме, с его изобильным продуктовым снабжением и раздачей плебеям бесплатного хлеба, можно встретить на улицах толпы бродяг и нищих с признаками постоянного недоедания. По настоянию трибуна Квинтила, оба центуриона ехали чуть впереди царских рабов и вереницы повозок, на которых везли дорожный припас и все необходимое для охоты. Перед ними на конских спинах покачивались представители мелкой племенной знати в свободных цветастых туниках и длинных штанах. Несмотря на утренний час, некоторые из них уже прикладывались к рогам для питья, громко переговаривались и смеялись, не обращая внимания на голодные глаза и впалые щеки угрюмо наблюдавших за ними людей. Во главе охотничьего отряда ехал сам Верика, с родичами и свитой в окружении телохранителей, готовых мгновенно отреагировать на любую угрозу. Они бдительно озирали толпу на обочинах, не убирая рук с рукоятей мечей. Но приближаться к царю никто не дерзал, а кое-кто даже его и приветствовал, хотя такие возгласы звучали недружно и слабо. Люди молча смотрели на двигавшихся мимо разряженных всадников и встрепенулись только тогда, когда с ними поравнялись повозки, нагруженные окороками, закупоренными кувшинами и корзинами, полными хлеба и фруктов. Приглушенный, жалобный ропот постепенно перерос в общий стон, а потом в него стали вплетаться и гневные выкрики. Катон обернулся и увидел мужчину, поднявшего высоко над собой грязного, тощего, как скелет ребенка, с выпученными глазами. Мужчина что-то кричал, но захлебывался от возбуждения, и Катон не мог разобрать ни слова. Правда, в этом не было и нужды. Тусклый, летаргически неподвижный взгляд малыша и страшная мука в голосе его отца говорили сами за себя. Крики ярости звучали все громче, и толпа медленно качнулась к подводам. Слуги, правившие повозками, вскочили на ноги, крича и размахивая руками, чтобы отогнать горожан. Но их усилия пропадали даром. Голодный народ рвался к грузу. Кто-то уже уцепился за бортик головной фуры, но возница пустил в ход кнут. Раздался резкий свист и громкий вопль. Катон увидел, как человек схватился за рассеченное ударом лицо. Между его пальцами проступила кровь. Толпа на мгновение замерла. Потом все словно бы разом вздохнули и с негодующим воем сомкнулись вокруг повозок и яростно отбивавшихся кнутами возниц. «Бей их!» — услышал Катон возглас Квинтила. Трибун скакал от головы колонны назад с обнаженным мечом. За ним, сметая с обочин зазевавшийся люд, неслись царские телохранители. «Макрон!» — закричал Катон. «Помоги мне!» Молодой центурион развернул коня и поскакал к ближайшей повозке, крича по-кельтски. «Назад, дурачье! Назад!» Затем он увидел Макрона. Тот с другой стороны обоза, следуя примеру товарища, разгонял гневно голосивший народ. Толпа шарахнулась от пары всадников, и этой заминки хватило, чтобы к ним с мечами наголо подоспели царские стражи, возглавляемые возбужденным трибуном. Орущие люди отхлынули от повозок, убираясь подальше от конских копыт и сверкающих клинков личных воинов Верики. «Бей их!» — орал Квинтил, тыча мечом в сторону горожан. «Не с места!» — выкрикнул Катон по-кельтски и, боясь, что телохранители ослушаются, его повторил. «Не с места, я сказал! Все в порядке! Обозу ничто уже не угрожает!» Телохранители осадили коней и опустили мечи. Квинтил воззрился на всадников с недоумением, которое тут же сменилось яростью. «Эй, что случилось? А ну вперед! Бейте их! Бейте!» Всадники смотрели на него без всякого выражения, с непонимающим видом, и трибун обернулся к Катону. «Ты владеешь их варварской тарабарщиной. Скажи, чтобы они разогнали толпу. Да побыстрее, пока не поздно». «Не поздно для чего, командир?» «Что?» Глаза Квинтила вспыхнули бешенством. «А ну, переводи. «Чего ты ждешь, Центурион?» На глазах у Катона толпа таяла. Многие горожане бежали к воротам. «В этом нет надобности, командир». «Не сметь спорить со мной! Переводи!» Сорвался на крик Квинтил. «Я приказываю!» «Есть, командир!» «Сейчас, командир!» Отсалютовал Катон и повернулся к царским телохранителям. «Вот только вспомню, как это говорится!» От лица трибуна отлила кровь. Губы сжались в тонкую линию. Макрону пришлось отвернуться, чтобы не расхохотаться, и он сделал вид, будто поправляет ремни. А потом услышал, как Катон щелкнул пальцами. «Ну, конечно! Я вспомнил! Эй! Ну куда же вы?» Трибун Квинтил смерил Катона долгим взглядом, и Макрон забеспокоился, не заступил ли его юный друг за черту. Но опустившее оружие телохранители Верики рысцой поскакали обратно и уже удалялись. А Квинтил резко вбил меч в ножны и медленно кивнул Катону. «Очень хорошо, Центурион. Пусть будет так. На сей раз что вышло, то вышло, но предупреждаю. Еще один случай непочтительности или неповиновения с твоей стороны. Я позабочусь о том, чтобы твоей военной карьере пришел конец. В лучшем случае ты будешь разжалован в рядовые, чтобы до конца службы перелопачивать дерьмо в нужниках». «Перелопачивать дерьмо? Буду рад, командир, если ты так считаешь». Трибун Квинтил сердито стиснул зубы, резко развернул коня, ударил его каблуками в бока и галопом умчался к царю и его свите. Оба центуриона проводили его взглядами. Макрон почесал щетину на подбородке и медленно покачал головой. «Знаешь, Катон, я бы на твоем месте не стал так уж вот заедаться с трибунами. Они, видишь ли, частенько выходят в легаты. А вдруг ты попадешь в легион, которым будет командовать этот хлюст? Что тогда?» «Тогда и посмотрим, что гадать раньше времени», — пожал плечами Катон. «Но если уродам вроде него будут доверять командование легионами, то не проще ли сразу взять, да и отдать империю варварам?» «Не принимай это так близко к сердцу», — рассмеялся Макрон. «Он просто видит в тебе человека, способного перехватить у него талику славы, которая, он мнит, причитается лишь ему». «Ничего личного». «Да ну», — проворчал Катон. «А по-моему, тут много личного, напрямую касающегося меня». «Чушь собачья». Макрон протянул руку и хлопнул Катона по плечу. «Наплюй на это. Все равно тебе до него не добраться. Нечего и пробовать его в чем-либо обвинить. Охота? Так поищи кого-нибудь, кто тебе по плечу. А лучше забудь и выброси все это из головы». Царский охотничий отряд оставил Каливу с ее переполошившимся населением позади. Скоро столица атрибатов скрылась за поворотом дороги, а колонна из всадников, повозок и пеших слуг продолжила свое неспешное продвижение по зеленой холмистой местности, мимо раскинувшихся вокруг сельских угодий, перемежавшихся рощицами и купами стройных деревьев. Несмотря на страх перед Каратаком и Дуратригами, то и дело вторгавшимися во владение атрибатов, не все усадьбы были заброшены. То здесь, то там попадались поля ячменя и пшеницы. Тяжелые золотые колосья волновались под дуновением легкого ветерка, гнавшего по лазурному небу клочья постоянно меняющих очертания белых облаков. По мере удаления от тесноты городских улиц настроение Катона постепенно улучшалось. Трибун Квинтил затерялся среди всадников, окружавших царя. И молодой центурион скоро вовсе забыл о нем, любуясь открывавшимся его взору приворьем. Конечно, пейзаж тут был не таким броским, а земля не такой возделанной и ухоженной, как в окрестностях Рима. Но зато от нее так и веяло ничем еще не испорченной первозданностью, и свежие чистые природные ароматы радовали обоняние. «Прекрасное местечко, где можно было бы поселиться, выйдя в отставку», — промолвил Макрон, догадавшись о мыслях приятеля по выражению его лица. «Конечно, после того, как мы надаем врагам таких пинков, что они никогда сюда больше не сунутся». «А долго тебе еще служить?» — спросил Катон с ноткой тревоги, ибо плохо представлял себе второй легион без центуриона Макрона. 11 лет. Если, конечно, по истечении этого срока я получу обещанное обеспечение. А ты опасаешься, что не получишь? Как знать. После разгрома Вара отслуживших полный срок ветеранов удерживали на службе, пока они не то что сражаться, а и жевать-то толком уже не могли. Кое-кому из этих ребят пришлось цапнуть германика за руку своими беззубыми челюстями, чтобы он понял, что их пора распустить по домам. «Да ну!» «Можешь мне верить. Когда я поступил на службу, такие еще оставались в строю. Бедняги. Знай, германцы, что в рейнских легионах служат старики, едва способные поднять меч, они бы прошли через всю Галлию, как дерьмо сквозь гуся». «Хорошо сказано. Главное, верно. Нас, солдат, всегда держат в дерьме, в то время как в Риме долбанные политики сваливают вину за это один на другого. Мерзавцы!» «Подожди. Нынче же все иначе», — возразил Катон. «Отслужившие полный срок ветераны выходят в отставку, как и положено, с полным обеспечением. Кажется, это им гарантирует сам император». «Так оно и есть. И думаю, старина Клавдий своих слов не нарушит. Да только он ведь не вечен», — печально промолвил Макрон. «А ждать, что ему на смену придет порядочный человек, не приходится. Наверняка власть захватит кто-нибудь вроде Калигулы, а зная наше везение, можно предположить, что и хуже того. Например, вроде Вителлия». Катон покачал головой и криво усмехнулся. «Вителлия? Ох, не выдумывай. Любому ясно, что это пустышка. Вителлий и вдруг император? Нет, не смеши меня. Это не лезет ни в какие ворота». «Ты так считаешь?» Макрон стал серьезным. «А вот я бы поставил на него хорошие деньги. И распростился бы с ними». «Я знаю такой тип людей. Их амбициям нет предела». Макрон махнул рукой в сторону головы колонны. «Яркий пример тому — наш приятель Квинтил». Катон посмотрел туда, где свободным порядком кучками по двое, по трое ехали спутники царя, среди чьих одеяний взгляд юноши мигом выхватил алый плащ. Рядом с трибуном в седле покачивался широкоплечий атрибат с ворохом черных косичек на голове. И молодой центурион не мог с удивлением не спросить себя, — о чем это так оживленно беседуют римский офицер и Артакс?